Сказка о гадком утенке, который, вырастая, превращается в прекрасного лебедя, нет, это не к ней. К Вере не имела никакого отношения. Красивой она была всегда, самой красивой. Весьма вероятно, что даже в роддоме среди красненьких сморщенных монстриков, симпатичных только для собственных мамочек, и то звучало «Ах, какой ангелочек!». Впрочем, что там было в роддоме, Вера, разумеется, не помнила. Но уже в детском саду, да, уже там она всегда была в центре. Именно ее выбирали, чтобы вручить букет какому-нибудь важному гостю, которому вздумалось, бывает такое с большими чиновниками, проинспектировать районный детский сад. Именно к ней бежали, когда надо было вызволять влетевший в чужой палисадник единственный на весь двор приличный футбольный мяч. Стоило виновато похлопать длиннющими ресницами, и самые сердитые старушки, самые похмельные дяди Пети не только отдавали мяч, но еще и угощали ангела конфетами. Именно она была самой красивой первоклассницей. В мае, когда наступает пора последних звонков, в ее школе и сомнений ни у кого не было. Разумеется, ехать на плече самого достойного выпускника, звеня символическим колокольчиком, должна Верочка из 1-го Б. Как же иначе? Кудри, румянец, глазище в пол лица, улыбка ослепительная. Ну, красотка. Не в каждой школе, даже не в каждом районе такая есть. Мальчишки дрались за право нести ее портфель. Готовы были решать ее вариант на контрольной раньше своего. Лишь бы помочь, лишь бы получить ее улыбку. И чуть не хором подсказывали, если она вдруг запиналась, отвечая урок. Впрочем, запиналась Вера редко. Списывала и того реже. Учиться ей нравилось. Это было гораздо интереснее, чем сталкивать лбами скучных влюбленных одноклассников или злить шипящих одноклассниц. Да и полезнее. Это она усвоила твердо. «Учись, Верочка», — твердила мать, бросая в угол синий уборщицкий халат. «Я свое профукала. Ты не пробросайся». Красота как миллион, кто бы спорил, да только этим миллионам еще распорядиться нужно. Мать слабо улыбалась и на мгновение становилась похожа на висевшую за шкафом большую фотографию, с которой глядела невероятной красоты девушка в пышном светлом платье. Вере долго казалось, что этого не может быть, что снимок не имеет к ее матери никакого отношения, и мало ли что она говорит, мало ли как вздыхает. Девушка с фотографией могла быть феей, герцогиней, в крайнем случае кинозвездой. Причем тут мать с ее серой землистой кожей, костлявыми руками в жгутах вздувшихся вен, тощей куриной шеей, недоумевала Вера. Потом поверила, конечно. И с измальства усвоила. Бедность — это не просто тяжело. Это гадко, мерзко и стыдно. Отвратительно все время чувствовать себя человеком второго сорта. Скрывать, хитрить, выкручиваться. Как Скарлетт О'Хара из «Унесенных ветром» твердила себе, «Я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель. Я скорее украду или убью, но не буду голодать». Так и Вера повторяла. «Никогда, все что угодно, только не бедность». И красота, как легко было убедиться, отличный инструмент для достижения чего угодно. Главное — уметь им пользоваться. К счастью или несчастью Веры, время конкурсов красоты, интердевочек и прочих способов торговать внешностью тогда еще не настало. По утрам радио пело «Союз нерушимых республик свободных», а водка стоила знаковые 3,62. Цену эту Вера помнила очень хорошо, не понаслышке. Отец, электрик в домоуправлении, мог бы, как шептались соседки, зарабатывать какие деньжищи. Еще бы, в той квартире починить, в этой люстру повесить. Тут трешка, там пятерка, а то, если срочно, может, и четвертак. Да где это видано, чтоб сантехники и электрики на зарплату жили? Мог бы. Но Вера во всякие такие разговоры не вслушивалась. Какая чепуха. Отец и деньги были понятиями несовместимыми. Под хорошее настроение, это когда она еще в детский садик ходила, он бывало приносил ей конфеты. Долго шарил в кармане, вылавливая их по одной. «Это ж не все, там еще одна должна быть». Пересчитывал, гордо протягивал дочери пригоршню карамелек. В линялых фантиках с прилипшими крошками карамельки воняли табаком и больше напоминали горсть мусора, чем конфеты. Из внутреннего кармана обвисшей грязно-серой спецовки отец носил ее непрерывно, утомительно подшучивая про зимой и летом одним цветом, извлекалась бутылка. Когда заработанная какой-нибудь мелкой починкой, но чаще купленная на те самые 3,62, в добывании которых отец был истинным виртуозом. Поставив на стол бутылку, он устраивался на обшарпанном столетнем диванчике, устанавливал на кухонный стол локти и орал: «Мать, обед тащи! Усталому рабочему человеку обед подать полагается!» Мать суетилась, грела неизменные макароны и борщ из собачьих костей. Маслы, именуемые «собачкам погрызть», на рынке продавали за какие-то совсем смешные копейки. Резала хлеб, подавала как барину. Но это когда бывала дома. Чаще ее не было. Мыла очередной подъезд или какую-нибудь из расположенных неподалеку контор. Отец, как ни странно, по поводу отсутствия обеда усталому человеку не скандалил. Грохал рядом с бутылкой стакан, отламывал, а закусить что ж я, алкоголик что ли, кусок от буханки и погружался в многословные рассуждения все на ту же тему. Вот как я есть рабочий человек и хозяин жизни. Когда бутылка, а то и не одна, пустела, отец падал там же, где сидел на диванчике, и отключался. С утра рычал на всех. Что за семья? Никто не позаботится, чтобы было чем полечиться рабочему человеку. Но рычал без особого энтузиазма. Чего-чего, а злобы в нем совсем не было. Ну что ж, что пьет? Мужик же, как без этого? Спасибо, что не бьет. Повезло. Приговаривали сердобольные соседки и наперебой приносили... Девочке нужно хорошо одеваться, а такой красивой девочке тем более. Почти неношенные платьица, юбочки, пальтишки, которые мать виртуозно на Веру подгоняла. Ночи, конечно, частенько из-за этого не спала, но оно того стоило. Швейную машинку, дряхлый, кажется, дореволюционный еще Зингер, им подарил кто-то из жильцов. «На тебе, Боже, чего нам не гоже!» Зингер служил безропотно, и мать все боялась, как бы не пропил этот аглоед. Пропить благословенную машинку отец, к счастью, не успел. Его похоронили, когда Вера переходила в 9 класс. До окончания школы они с матерью наслаждались наступившим в доме покоем. Легко поступив в институт, Вера поначалу слегка растерялась. Все было другое, не такое, как в школе. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что отличия невелики. Подумаешь, лекции, сиди да пиши под диктовку. А если лень, всегда найдется у кого переписать. Подумаешь, семинары, те же уроки. Подумаешь, профессора. Также ведутся на коленке улыбки, потупленные, чтобы ресницы показать глазки, нежный голос и прочие отработанные приемы. Про однокурсников и прочую студенческую шушеру и говорить нечего. Приснятина, бесперспективняк. Хотя... Виктор был старше, разумеется. Дипломник, с уже готовым, родители постарались, приличным местом работы, с квартирой от бабушки. В общем, очень-очень неплохой вариант. Какой-нибудь пожилой профессор был бы, пожалуй, еще лучше, но профессора, жадно разглядывавшие Верины коленки и неглубокое декольте, были все женаты. Закрутить с красивой студенткой романчик каждый из них еще был готов, да и то, по правде сказать, не каждый. Но ради чего-то большего пришлось бы долгонько с кандидатом возиться, да еще и успех не гарантирован. Все же ни одной красотой в этом мире место завоевывается. Права была мать, красоте еще мозги необходимы, а главное – удача. Виктор и был такой удачей. Он пал к Вериным ногам, как водится, мгновенно. Причем сперва в буквальном смысле. Засмотрелся на идущую навстречу красивую девушку и, поскользнувшись на коварном первом литке, растянулся поперек тротуара, ведущего к институтскому крыльцу. «Девушка?» Немало не смутившись, обратился он к ней прямо из-под ног. «Теперь вы просто обязаны компенсировать мне ущерб, нанесенный вашей красотой. Думаю, чашка кофе из прелестных рук исцелит поверженного героя. Кстати, как зовут ту, что низвергла меня оземь, практически как Люцифер с небес?» Вера расхохоталась и согласилась отправиться в ближайшее кафе. Да, ухаживать Виктор умел. В ухаживании ведь что главное? Заболтать. Женщины любят ушами. Ну какая устоит, если ей рассказывают про твои глаза, как горные озера, в которых плещутся тайны, и я целовал бы каждый след твоих крошечных ножек. Ну и прочую дребедень в этом духе. Ну и пусть брехня. Ну и что, что Верин 37-й размер был хотя и не великанским, однако и не крошечным. Но ведь романтично, как в кино. А то ведь влюбляется каждый второй, а что толку? Тупо пялится масляными глазами и не бе, не ме. А Виктор нежен, галантен, и слова красивые говорить умеет. А гитара? А песни проникновенным голосом и взгляды поверх гитарного грифа? Разумеется, Вера не устояла. Еще и радовалась. Надо же, какая удача в жизни подвалила. Брак получался не просто выгодный, но еще и по любви, которая, как это обычно бывает, не замедлила принести свои плоды. Плод, то есть. Мать тут же кинулась на помощь. Да и родители Виктора, которые были рады радешеньке, и внучонку, и невестке, умнице-красавице, не оставляли заботами. Так что Вере даже академический отпуск брать не пришлось. Только свободное посещение в деканате выбило. Но это уж совсем легко было. Она же умница-красавица, весь мир к ее услугам, правда? Виктор готов был носить жену на руках, хоть буквально, хоть в переносном смысле, хоть вместе с ребенком, хоть по отдельности. В сыне он души не чаял с самых первых дней, даже раньше. Едва Вера сообщила о своей беременности, он, и так влюбленный по самую маковку, и вовсе начал сдувать с ненаглядной пылинки. Провожал в институт, помогал с контрольными и рефератами, закармливал фруктами и вообще готов был исполнить любой каприз. После родов он мгновенно выучился всем премудростям обращения с младенцами. Пеленал, разговаривал, пел колыбельные. После работы кидался стирать пеленки. Вере оставалось только учиться. Красный диплом, неплохая работа, родители помогают. Казалось, вот она, обеспеченность, а дальше будет все лучше и лучше, только двигайся, только не спи. Но тут вмешалась ее величество история. Первый удар лихих 90-х пришелся по родителям Виктора. Причем удар в буквальном смысле. Машину его отца снес с дороги массивный джип одного из новоявленных братков. Верина мать, простудившись на похоронах свата, слегла с тяжелой пневмонией и больше уже не поднялась. Овдовевшая свекровь, погоревав, поплакав, повздыхав о безвременно умершем муже, уехала к родне в Приазовье. Хотела было забрать с собой внука, мол, и мне радость, и молодым полегче. Но тут уж Вера встала стеной. Справимся, не без руки. Справляться оказалось очень и очень непросто. Без помощи матери и постоянных вот малышу на фрукты от родителей Виктора, денег вдруг стало катастрофически не хватать даже на самое необходимое. Да и зарплату начали платить с утомительно регулярной нерегулярностью. Спасибо, еще хоть что-то платили. Со всех сторон только и слышалось. Тут сокращение, тут половину сотрудников в бессрочные неоплачиваемые отпуска отправили. А уж цены росли с такой скоростью, что и регулярных-то зарплат ни на что не хватало. «Верочка, ну погляди, сейчас всем трудно. Время такое тяжелое. Все так живут. Мы все-таки с голоду не умираем», — успокаивал ее Виктор. Но Веру ненавистные, как в нищем детстве, бесконечные макароны приводили в бешенство. Вот за что? За что жизнь такую подлянку подстроила? Конечно, ясно было, что в итоге все как-то устаканится, но время. Время-то утекает стремительно. Кожа уже не светится юной свежестью. Да и какое там свечение, когда питаешься черт знает чем, а спишь вдвое меньше, чем надо бы. В углах глаз намечаются предательские морщинки. Пока только у глаз, но это ведь дорога в одну сторону. Губы теряют свежесть. Молодость уходит, а с ней и красота. Всегдашний верный помощник и безотказный инструмент. Вера вспоминала рано постаревшую мать и готова была биться головой об стену. Но что толку биться головой? Это никогда не решало никаких проблем. Потом это время вспоминалось Вере как одна сплошная ночь. Черный провал кухонного окна, бледная серая пленка на остывшем чае, подтекающий кран. Сантехников нет, деталей нет, да и денег на замену тоже не предвидится. Сводит с ума неравномерностью падения капель. И бесконечные, как заоконная темнота, мысли. Если смириться, если склонить голову перед грядущей старостью, безнадежно нищей старостью, что будет с сыном? Счастливые дети бывают только у счастливых родителей. Это звучало издевательски, но в самом издевательстве была неподдельная правда. Виктор бросался в разнообразные авантюры, продавал мифические компьютеры со склада в Челябинске. Эту десятитысячную, не кот начхал партию компьютеров, продавала тогда, кажется, вся Россия. Начинал выращивать грибы-вешенки, распространял какие-то дикие таблетки для похудения. В общем, хватался за все подряд. Надежда на успех, ну теперь-то точно повезет, каждый раз вспыхивала в нем, как тополиный пух. Белые июньские сугробы, которого так любят поджигать мальчишки. Бурно и кратко. Раз и нет. Пару дней после очередного фиаско Виктор пил, чтобы снять стресс. Потом валялся на диване, обзванивая знакомых на предмет доступного заработка. А после все повторялось. Кое-какие деньги он добывать все же ухитрялся. И вместе с тупой, но непрерывной веренной работой на самое необходимое все же хватало, с голоду не умирали. В начале нового тысячелетия стало как будто полегче. Виктор, разочаровавшись в молодых динамичных компаниях и идее стремительного обогащения, пристроился на какую-то офисную должность, заработком, хоть и невеликим, но стабильным. Эх, пропала жизнь. Ни за что пропала. Загубили страну и народ загубили. Сокрушался он каждую субботу, открывая бутылку. Набравшись, рычал на Веру, мол, если бы не ее придирки, была бы у них нормальная семья. В воскресенье похмелялся, в понедельник с больной головой плелся в свой надоевший офис. Вера не особенно вслушивалась в мужнины претензии. Потихоньку работала, набиралась опыта. В надежде на лучшее следила за объявлениями о вакансиях, рассылала резюме. Получив приглашение в фирму Андрея, известную, стабильную, надежную, она поняла, наконец-то. Вот он, шанс. Возможность подняться на другой уровень, достичь, если не богатства, то обеспеченности. И, быть может, если все сложится удачно, даже расстаться с почти спившимся уже Виктором. Почему она не развелась раньше? Дурацкий вопрос. Развестись-то не проблема, но куда потом деваться с сыном-школьником на руках? Разменивать убогую двушку в панельной девятиэтажке? Смешно. А солидная должность в приличной компании – это возможность обеспечить себе и сыну ту самую независимость. Ни на что больше Вера, по правде сказать, не рассчитывала. Заводить романы на рабочем месте – это такая пошлость, хотя уж перед собой-то можно не врать. Глядя в зеркало, она иногда едва не выла в голос. «Ведь я ж молода еще. Мне ж любить хочется. А кого? Этого?» Она косилась на сопящего после возлияний мужа. «Ведь была же любовь, а? Ведь точно же была. Куда все подевалось? И что теперь, крест на себе поставить? В 30-то с небольшим?» Поэтому сказать, что, отправляясь на новую работу, Вера ни на что не надеялась, не совсем верно. Рассчитывать не рассчитывала, а надеяться ей никто не запрещал. Женщина она или кто? Красивая, между прочим, женщина, вот только стала уже об этом забывать. Новая работа, новая жизнь, почему нет? Она собиралась на первое в этой самой новой жизни совещание так, как не собиралась даже на свадьбу. Костюм. Единственный по-настоящему приличный, подруга портниха сшила. Самая официальная из всех блузок, классические туфли. Свежий маникюр с бесцветным лаком. Прическа. С прической было мучение. Вера перебрала чуть не десяток вариантов. Зачесывала, закалывала, распускала, перечесывала, укладывала то так, то эдак. Все ей казалось то слишком легкомысленно, то простонародно, то банально, то вульгарно. Даже сын, которому в его подростковом возрасте на все эти тонкости было плевать, и тот удивился. «Мам, ты на свидание, что ли, собралась?» «Нет, сынок». Вера чмокнула его в макушку. Он привычно увернулся, мол, большой я уже для этих телячьих нежностей. «На работу». «А чего так наряжаешься?» Он скривился. «Работа новая, очень приличная. Надо сразу произвести впечатление». Впечатление она произвела, ничего не скажешь. Народ шушукался и косился так, что в груди ворохнулось давно забытое ощущение собственной неотразимости. «Жизнь-то продолжается», — вздохнула тихонько Вера, чувствуя, как пересохло вдруг в горле. Глава компании упорно на нее не глядел. Вот не глядел и все тут. Когда она все же поймала его взгляд, ох, мама моя дорогая, глаза у него были темно-карие, почти черные, это ж омут какой-то, а не глаза. Как взглянет, под ложечкой сразу сладко и холодно становится. И что тут прикажете делать? К счастью, Андрей Александрович вел себя предельно корректно. На ковер не вызывал, не навязывался. Вообще как будто забыл о Верином существовании. Только на паркетах, так же, как в первый раз, упорно на нее не смотрел. Когда секретарша Ольга сообщила ей о командировке в Дрезден, подумайте только, Вера испугалась. Вроде все ясно, и надо бы радоваться, но радоваться почему-то не было сил. Вопреки своему имени, она давно уже не верила, что в ее жизни еще будет свет, будет радость, будет любовь. Надеяться надеялась, но ни любви, ни вере в ее жизни как будто уже не осталось места. А надежда? Надежда, как известно, умирает последней. Перед поездкой Вера не спала почти всю ночь. Только когда в окно начал заглядывать бледный юный рассвет, вдруг пришло решение. Ничего не будет. Ни веры, ни любви, ни надежды. Будет легкое, ни к чему не обязывающее командировочное приключение. Маленький праздник. Имеет она право на маленький праздник. Вера приготовилась сделать вид, что все в ее жизни в полном порядке. А Дрезден просто приключение. Она почувствовала себя Одри Хепберн в римских каникулах и провалилась в сон. Но принцессу на каникулах изображать не пришлось. Андрей Александрович был такой милый, такой надежный, такой свой. И так трогательно робел, с ума сойти. Весь день они бродили по фантастически прекрасному Дрездену, и хоть бы под руку ее взять попытался, так и гуляли на пионерском расстоянии, как школьники, честное слово. К концу дня у Веры гудели ноги, так что ей даже притворяться не пришлось. Ну, почти не пришлось, что нога подвернулась. Она действительно подвернулась, от усталости. Они сидели на теплом поребрике и смеялись. А Вере хотелось плакать. Не потому, что нога болела, и уж точно не из-за каблука. Хотя туфли были куплены совсем недавно и очень ей нравились. Нет-нет. Но ее уже миллион лет никто не утешал и не помогал. Впрочем, помощь-то ей была, в общем, не нужна. Сама привыкла справляться. Но вот чтоб по голове погладили, обняли, да хоть за руку подержали. Виктор это раньше умел. А потом, когда она стала зарабатывать больше его, как-то сник. Зарабатываешь? Ну и отлично. И чего тебе еще? Ах, устаешь. Так сама этого добивалась. Достатка тебе хотелось. Вот и радуйся. Вера сидела на поребрике в самом центре Дрездена, подумать только. Глотала сладкие и присладкие слезы и улыбалась. Только бы Андрей Александрович не заметил, что у нее глаза на мокром месте. Хотя какой уж тут Александрович, смешно, право слово. Того и гляди, на руках в гостиницу понесет. Вот стерва. Даже силиконовые гламурные куклы и то безобиднее. У тех хоть мозгов нет, а это все соображает и все в свою пользу оборачивает. Мужа себе выбрала выгодного, не какого-нибудь. Пока достаток был, любила, а как трудные времена настали, подавай ей олигарха. Мерзкая баба, манипуляторша. Я не смог сдержать возмущение. Дьявол смеялся. Что, совсем не понравилось? Я замялся. Вообще-то я не возражал бы досмотреть историю хотя бы до постели. Ну да и так довольно. Я так и не понял, я-то тут где? Ну так ты еще не все про всех и посмотрел. Он прищелкнул пальцами и продолжил рассказ.